Гуру. Никто не скажет «бесстрашный мозг» или «мужественный мозг». Это звучит нелепо, но скажут «бесстрашное» или «мужественное» сердце. Значит, поверх рассуждения чуют, что мужество, смелость, отвага, устремление в сердце, и что огнем вдохновения сердце горит, но не холодный рассудок. И не говорят «горячий рассудок», прекрасно понимая, что огонь горит в сердце, но не в мозгу. Многое бессознательно понимают люди, только отчета себе не дают. Но йога сердца понимает, для чего дается человеку этот чудесный огненный аппарат. Сейчас наступает век сердца. Откройте шире понимание явлению сердца.